Пролог. «Пуговкина, соглашайся давай!» – зыркнула на меня подруга, подливая вино в граненый стакан. «Заказ срочный, вдруг у меня что-нибудь не получится. Времени переделать не будет. Нет, не получится, наверное». Грустно вздохнула я и закусила вино соленым огурцом. «Купишь в магазине птичье молоко и обмажешь его кремом, если не получится. Деньги лишними не бывают». Я тяжело вздохнула и под напором Софочки все-таки ответила потенциальному клиенту. «Здравствуйте. Да, давайте приму заказ. Какие пожелания по оформлению и начинке?» «На ваш вкус. Торт килограмма на 4. Деньги скинул по номеру телефона. Подъеду завтра в районе 12. Напишите адрес». Увидев сумму, которая капнула мне на карту в приложении банка, я округлила глаза и показала Софе баланс своей карты. «Ого, богатенький Буратино! Может, ты к нему личным кондитером устроишься? Есть фотка?» Подруга уже шарилась по нашей с мужчиной переписке в попытке найти про него какую-то информацию. А я тряслась от мысли, что за сумму в 2 раза превышающую мой прайс я должна буду выдать не торт, а шедевр кондитерского искусства. Шел 2-й год моей работы на дому. За это время я испекла торты на дни рождения и свадьбы всех своих друзей не по одному разу. У меня получалось все лучше и лучше. Торты были красивые, вкусные. Все, кто пробовал, всегда нахваливали и обязательно возвращались с заказами. Но вот я все еще занималась самобичеванием и боялась брать большие деньги за свою работу. Я цены-то повышала всего 1 раз, когда продукты неприлично подорожали, и я рисковала начать работать в минус. Софа твердила, что я должна брать за свои шедевры во много раз дороже. Но мне было совестно. Я же даже не кондитер по образованию. «Я тогда от тебя пораньше уйду. Надо в магазин зайти. Успеть все сделать. Ко мне же родственница приезжает сегодня». «Это которая гадалка?» – припомнила Софа. «Ну, типа, никакая она не гадалка. Всю жизнь работала снабженцем на заводе, а на старости лет понесло тетку». «Может, у нее дар открылся?» Я хмыкнула, но ничего говорить не стала. «Я к тебе загляну как-нибудь вечером. Может, нагадает мне какого-нибудь денежного карабаса-барабаса?» Я тяжело вздохнула и осушила стакан с вином. «Чувствую, меня ждет веселая неделька».